«Мы знаем не так много, но то, чего мы не знаем, бесконечно», — сказал Сноу, ритмично постукивая пальцами по столу. «Однако мы можем попытаться узнать больше. Мы живем в удивительном мире, где звезды и луна следуют небесному порядку. Мы можем измерить расстояние и угол между луной и звездами на ночном небе и провести необходимые расчеты. Люди должны были научиться определять положение луны и звезд с помощью секстанта и использовать математические методы для своих наблюдений. Вы хотите сказать, что для навигации по звездам нужна математика?» — спросил удивленный Виндил. «Да, можно воспользоваться десятичными дробями и умножением. Также вам понадобятся таблицы для математики треугольников и экспонент», — кивнул Джон. «Возможно, вы могли бы наблюдать за Луной и звездами на суше. Если вы знаете расстояние, то сможете проверить свои расчеты», — добавил Тирион. «Это никогда не будет работать, Сноу. Капитаны кораблей складывают и вычитают суммы на бумаге, как клерки, считающие медики в борделе. Острова полны людей из железа и соли, а не цифр», — пошутил Тион. «Неудивительно, что железнорожденные никогда не добиваются своих целей», — ухмыльнулся Ланнистер. «Мистер, вы действительно считаете, что можно определить долготу по звездам? Я знаю, что в прошлом мужчины пытались это сделать, но терпели неудачу. Брандон-корабельщик был не единственным, кто сбился с пути в закатном море. Дом Фарвин тоже пытался плыть на запад, но они утверждают, что существует большой мир, нетронутый человеком, который лежит к западу от Вестероса. Это будет непросто, но осуществимо, сир. Однако мне понадобится несколько лун, чтобы выполнить расчеты. Также мне нужно будет обучить других пользоваться секстантом для определения лунных координат. И, конечно, необходимо будет написать книгу с нужными таблицами», — ответил Джон. «Когда эта война закончится, вы сможете заняться более важными делами, например, научиться ориентироваться по звездам. Я уверен, что цитадель с радостью примет вас обратно», — сказал карлик. Джон был бы рад вернуться к своим научным исследованиям, но перспектива появления карлика в его жизни казалась ему нелепой. Ланнистерам, конечно, было бы интересно, сможет ли он превращать свинец в золото, но вот моряки с запада не слишком жаловали море. Железнорожденные нападали на Ланниспорт уже два десятка раз, и любое открытие в области навигации принесло бы больше пользы Старомисту и Пайку. Прошло много времени с тех пор, как моряки дома Форман отправлялись в плавание. Джон знал, что Тирион что-то задумал. Он остался в Риверане и нанял Барматуна в свою охрану. Те же самые стражники бродили по Риверану, передавая заключенным послания. Барматун, охрана, послания, заключенные – все это указывало на то, что Тирион пытается сплести заговор, достойный Ланноумного. Но это был не утес Костерли, и Джон не был таким же толстым, как Карлос Костерли. Джон решил положить конец этому балагану. Стражники Винтерфилла охраняли большой зал. Их можно было увидеть за каменными колоннами или среди служанок, которые несли мясо и напитки для большого пира. Всего вокруг было несколько дюжин стражников, они были на стороже и держали мечи наготове. Черная рыба поручил сиру Робину Ригеру укрепить оборону Риверана, но Роб настоял, чтобы защиту Винтерфилла обеспечили надежные люди с севера. Халли Смолин, Элли Билли, Колон, Джекс, Шатты Квент. Когда Джон поделился с Робом своими опасениями насчет Тириона и стражи в Королевской гавани, наследник Винтерфилла распорядился усилить бдительность в замке. Однако он не стал обсуждать свои мысли с другими. Даже леди Старк не сказали о причинах тревоги, только сообщили, что Роб обеспокоен предательством и интригами. Роб был облачен в кольчугу, а серый ветер сидел рядом с ним за высоким столом. Семья Талли присутствовала в полном составе. Хастер сидел на подушках, одетый в толстый шерстяной халат, чтобы скрыть свое немощное состояние. Его глаза были затуманены, когда он сидел между своими детьми, сиром Эдмуром и леди Кейтлин, и бормотал о давних событиях. Джон не завидовал Талли и Робу, которые вынуждены были иметь дело с больным и умирающим стариком. Возможно, в молодости Хастер Талли был неплохим бойцом, но эта битва уже была проиграна, даже если он упрямо цеплялся за жизнь. Несмотря на все усилия мистера Вимана, оставалось всего несколько недель или месяцев до того, как лорда Риверана поместит в деревянную погребальную лодку вместе с его доспехами, щитом и охотничьим рогом, чтобы он навсегда упокоился в реках Трезубца. Джон сидел за столом с Мормонтами и Мандерли. За столом царило оживление. Виллис, Дисси и Лира уже прошли первые два раунда турнира. Джори тоже прошла испытание, но сейчас она патрулировала башню. Леди Мейдшмармонт гордилась своими детьми, и Лира подумала, что даже десятилетняя Лианна могла бы задать Тиону хорошую трепку. Джон сидел на почтительном расстоянии от Робба. Главы домов, которые присягнули на верность дому Талли, занимали места ближе всех к высокому столу. Многие из этих лордов привели с собой своих наследников или жен. Великие дома Севера, Карстерки, Амбер и Болтоны, были в числе победителей, а амбициозные аристократы вроде Гловеров и Фриев старались занять лучшие места за столом. В большом зале стоял густой аромат жареного мяса. Зубров готовили несколько часов, обмазав маслом и обсыпав травами, пока их кожа не потрескалась от сока. Джон и братья Мандерли с облегчением вздохнули. Виллис и Виндил очень любили рыбу, но предпочитали крабов, минок и другие виды морепродуктов бесконечным порциям форели. Слуги уже разносили густой суп из ячменя с беконом, а также улиток в меду и чесноке, посыпанных толчеными орехами. Джон знал, что будут подавать блюда из форели. Форель в пирогах, жареную с миндалем, запеченную в глине. Но он надеялся, что среди угощений будет и что-нибудь простое, например, жареный цыпленок или луковый пирог. Внезапно Джон почувствовал, как в его душе зародилось подозрение. Здесь были незваные гости, люди, которые могли причинить вред его друзьям и стае. Он моргнул, сидя за столом в окружении дружелюбных мандерлей и мормонтов. Но его гнев был настоящим. Призрак что-то почувствовал, ведь лютоволк – это подарок старых богов Севера. Звери дома Старк были более проницательными, чем любой человек. Джон потянулся и коснулся призрака. Теперь он мог видеть лестницу замка, вдыхать запах лаванды и фиалки и выслеживать захватчиков. Он поднимался по этажам, мимо тяжелых толстых дверей, следуя за запахом смерти. «Мистер, не хотите ли кусочек крабового пирога?» – спросил Виндил. С его усов капал густой сливочный соус. Джон моргнул и согласился на кусок. Он мог бы встать и броситься к замку, но волк уже учуял запах. Джон опустил глаза на восхитительный, слегка подгоревший ломтик, заглушил шум тостов в зарослях черного дерева и папоротника и вернулся к призраку. Он быстро поднялся на самый верх башни, перепрыгивая через ступеньки по 2-3 за раз. На каменном полу он увидел тело коренастого лысого человека. На груди у него были вышиты цветы дома Мормонт. Голова его была неестественно вывернута в сторону, на шее виднелись глубокие синяки, язык распух и почернел, а глаза были открыты и мертвы. Призрак ворвался в соседнюю комнату. Там он увидел 4 человек в красных плащах и еще одного мормонта, который лежал на земле и истекал кровью. Джон услышал слабое хриплое дыхание охранника, который был без сознания, но не услышал дыхание темноволосой девушки. Ее душили сильные волосатые руки. Призрак прыгнул в воздух, и его челюсти впились в левую ладонь красного плаща. От боли мужчина закричал. Волк вцепился в его правую руку, вырвав кусок плоти из запястья. Джори, хватая ртом воздух, тяжело упала. Призрак снова прыгнул и сбил с ног человека, который пытался взломать замок на двери, ведущей к пленникам. Двое других мужчин, увидев окровавленные челюсти белого волка, съежились от страха. Один из них был высокий блондин с некрасивым лицом. Под красным плащом на нем была грубая домотканая одежда. Это был тот самый человек, который присоединился к труппе Харина. Призрак зарычал и оскалил зубы. Джори схватила свою булаву и громко закричала, призывая остальных охранников Мормонт. Стражники стекались с других этажей, и Джон понял, что заговор Ланнистеров провалился. Призрак будет охранять Джори, а людей Мормонтов в замке было намного больше. Джон встал, надеясь, что зрачки его глаз не видны в дымном зале. Какой-то речник все бубнил и бубнил о храбрости Хостера Талли в колокольной битве. Джон указал на карлика и закричал, «Арестуйте Тириона Ланнистера!» Когда стражники собрались у стола Ланнистеров, начался хаос. Роб встал из-за высокого стола, и серый ветер зарычал рядом с ним. Сир Бриндин направился к столу Ланнистеров в сопровождении сира Робина Ригера и сира Десмонда Грелла. «Как ты смеешь? Я защищен правом гостя!» — взревел возмущенный Тирион. «Что ты делаешь, Сноу?» — воскликнула леди Старк. «Джон, что происходит?» — громко спросил Роб. Джон подошел поближе к Тириону. Несколько членов почетного караула тоже встали, Эддард Карстерк, Дарин Хорнвуд и Оливар Фрей. Тирион Ланнистер уже нарушил гостевое право. Он послал 4 человек освободить сира Джимми. Они убили одного охранника, возможно 2, и напали на Джориль Мормонт. Лицо Тириона побелело и сморщилось от потрясения. Но, «Откуда ты знаешь?» Возмущенные медведицы встали. «Сноу, Джори ранена!» — закричала леди Мейдж. «Они пытались задушить ее, но с ней все будет в порядке», — сказал Джон и повернулся к столу Ланнистеров. «А кто еще знал? Тебя послал Тейвин Ланнистер, твой оруженосец, твой меч, Эддард и Харрион Карстарки схватили Бронна под руки. Над перепуганным Подриком Пейном нависла маленькая фигура. Я ничего об этом не знаю. Я не отвечаю за охрану», — воскликнул Тирион. Джон на мгновение задумался. «Вы лжете, Ланнистер, и лжете плохо. Есть причина, по которой вы задержались, и она не в том, чтобы сделать ставку на своего кузена в рукопашной схватке. Попытка была предпринята сегодня вечером, когда мы все пировали. Вы бы ушли после того, как ваши люди освободили цареубийцу. У вас нет доказательств. Старки и раньше обвинял меня в преступлениях. Леди Старк ошиблась, арестовав вас. Я, Сноу, и я обвиняю вас в преступлении, которое вы действительно совершили. Вы участвовали в заговоре с целью освобождения вашего брата». Роб стукнул ладонью по столу. «Я услышал достаточно», — сказал он, и толпа затихла, ожидая его решения. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетел запыхавшийся стражник Мормонтов, облаченный в доспехи. «Леди Мормонт, на нас напали в замке. Четверо мужчин. Они убили Тамарда и ранили Паулза и леди Джори», — закричал охранник. Ошеломленная тишина сменилась шепотом и удивленными взглядами на Карлика и Джона Сноу. Сердитый голос Робба прогремел на весь пиршественный зал. «Тирион Ланнистер, вы нарушили законы гостеприимства. Вы напали на моих людей под видом переговоров и пролили кровь в зале лорда Талли. За ваши преступления вы будете арестованы. Стража, арестуйте его и всех его людей». Заметки автора. В «Пламени и крови» неоднократно упоминаются Виларионы. Самым известным из них является Карлис Виларион, которого прозвали морским змеем. Адам был драконьим семенем и, вероятно, бастардом Карлиса. Он летал верхом на морском тумане и в возрасте 16 лет пожертвовал собой, чтобы уничтожить вражеского дракона. Хотя его обвинили в измене, он совершил великий подвиг. Алин, брат Адама, который пережил танец и совершал великие подвиги. Оба брата были узаконены, и Алин стал лордом Дрифтмарка. В этой истории Джон знает о достижениях других бастардов. Ариса Баратиона, жгучего клинка, кровавого ворона и, конечно же, величайшего из них, демона Блэкфейра. Это настоящие книги из цикла «Песнь льда и пламени». «Рожденный бастардом» и «Дубовый кулак» — это история об Алине Виларионе. В «Танце с драконами», когда Тирион переправлялся через узкое море, он читал их как предостережение для юных девушек. Удивительно, но яблоки высоко ценились даже в королевских семьях. Например, королеве Виктории особенно нравился сорт «Принц Альберт», выведенный Лейном. Екатерина Великая настолько любила яблоки, что даже завозила их в Россию. А вот о сорте «Норфолк Биффин» можно узнать из рассказа Чарльза Диккенса. Севооборот развивался постепенно. В средние века использовалась система двух полей, где часть земли иногда оставляли под паром, чтобы восстановить питательные вещества. Это привело к появлению системы трех полей, где от 10 до 30% земли оставляли под паром. И, наконец, в 18 веке англичане перешли на систему четырех полей, используя клевер и репу. Урожайность пшеницы удвоилась с 1500 по 1700 год, а с 1700 по начало 1800-х годов она удвоилась снова. В Древнем Риме был популярен напиток под названием «Паска», который представлял собой смесь уксуса и воды. Этот напиток был особенно любим низшими слоями населения и солдатами, но высшие классы относились к нему с презрением. Во время военных кампаний императоры и генералы стремились подчеркнуть свою солидарность с простыми воинами, поэтому они питались простой пищей, состоящей из бекона, сыра и паски. История астронавигации очень увлекательна. Я читал о достижениях Запада в этой области, но не так много знаю о полинезийцах, которые пересекали Тихий океан на каноэ с выносными опорами. У меня есть предположение, что они ориентировались по путям миграции птиц и животных. Однако они также использовали звездную навигацию. На западе греки и финикийцы использовали звезды для путешествий по Средиземному морю. Например, Ниарх, грек, служивший Александру Великому, утверждал, что достиг Индии. Однако, возможно, он имел в виду Персидский залив. В средние века европейские мореплаватели действительно достигли Индии, хотя некоторые из них были арабами и азиатами, которые уже имели разветвленные торговые сети в этом регионе. Именно тогда моряки начали использовать компасы и попытались измерить долготу. Викинги, известные своими великими исследованиями, использовали для навигации особый минерал, называемый солнечным камнем. То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. Цитата французского математика Пьера Лапласа. Я выбрал его по двум причинам. Во-первых, этот ученый создал небесную механику, которая использовала математический анализ для детального изучения звезд. Он был выдающейся личностью, о которой в США знают очень мало. Во-вторых, Лаплас был любимцем Натаниэля Баудича, американца, который написал американский практический навигатор, ставший важной энциклопедией навигации в 18 веке. В конце концов, долготу стали определять с помощью более точных часов, но потребовалось много времени, чтобы создать хронометр, который не терял бы время в море. До этого использовались лунары, метод, описанный в книге Баудича. Баудич не был первым, кто изучал лунары, но его книга научила этому остальную часть мира. Кроме того, он был первым человеком, переведшим небесную механику Лапласа на английский язык. Этот труд занял у него десятилетия и 4000 страниц. В американской истории 18 век был временем, когда произошел интересный переход от людей, которые полагались на инстинкт и опыт, к капитанам, которые начали использовать математику и передовые методы навигации. Это напоминает мне о том, как в наше время появились новые технологии, и люди, подобные Натаниэлю Баудичу, оказались на передовой этой волны, как и 200 лет назад. Грейджей представляют тех, кто хочет сохранить старые порядки, заниматься грабежами и насилием. Джон же видит новые возможности, которые будут иметь значение для многих поколений. История об освобождении Джейми Ланнистера рассказывается в книге «Битва королей». Я не помню, чтобы читал эту часть, но Тирион отправляет Бронна на поиски убийцы, циркача, отравителя и вора в королевской гавани, чтобы освободить Джейми. Они надевают красные плащи и отправляются в почетный караул Клеософрея. Их цель – вернуться в Риверен. Это происходит в двух главах. Тирион придумывает план, а Кейтлин видит повешенных заговорщиков, когда возвращается из штормового предела. Если бы рабу не пришлось вести переговоры с королевской гаванью, заговор произошел бы раньше. В Вики утверждается, что заговорщики почти преуспели, но у меня об этом нет никаких воспоминаний. Глава 15. Путь королей. Тирион, что ты наделал? Этот вопрос задал не Джон Сноу и не Роб Старк, когда они вместе с карликом и разгневанными северянами направлялись к башне. Сир Джейми не стал интересоваться, что произошло, и лишь поморщился, глядя, как его брата, связанного за обе руки, ведут на самый верхний этаж замка. Человек, задавший этот вопрос, был крупного телосложения, широкоплечий, с короткими светлыми волосами, которые уже начали редеть, и короткой желтой бородой, закрывавшей массивную челюсть. У него была светлая кожа и зеленые глаза, как у всех Ланнистеров, но красотой он не отличался, в отличие от своих родственников, за исключением Тириона. Киван Ланнистер был спокойным и разумным человеком, который излучал чувство власти и ответственности по отношению к другим заключенным в башне, даже к цареубийце. «Он сделал это, сир», — произнес Джон, указывая на жуткую сцену, которая предстала перед пленниками. Мертвый мормон все еще лежал в коридоре, его лицо исказило гримаса страха, а из приоткрытого рта свисал багровый язык. У камина мистер Виман перевязывал окровавленную голову Паулза. Второй охранник мормон все еще был без сознания и мог не прийти в себя. Диси и Лира смотрели на Тириона, стоя рядом с Джори Мормонт, которая потирала шею, видимо, ушибленную. Виновников загнали в угол два лютоволка. Убийца в красном плаще застонал, оплакивая свои теперь уже бесполезные руки, откусанные 4 пальца левой руки, лежали возле него. Серый ветер рычал на остальных троих, оскалив зубы и готовый к прыжку, а призрак молча наблюдал за ними, его челюсти и морда были в пятнах крови. В другом углу зала личная охрана раба наблюдала за Тирионом и его друзьями. Добровольцами вызвались мужчины из каждого дома севера и большинства речных земель, но Роб разрешил сопровождать стражу из Винтерфилла только братьям Карстерк и маленькому Джону. Харрион Карстерк и Амбер грубо тащили Бронна и сопротивляющегося Вилара вверх по лестнице, не церемонясь с ними. Кейтлин Старк пришла утешить мормонтов, хотя Джон думал, что леди Мейдж больше заботит действия, а не слова. Черная рыба оставил стражников Риверена на нижних этажах замка, чтобы те охраняли лорда Хостера. «А теперь, расскажите мне все о том, что здесь произошло», — сказал Роб. Тирион и его люди упрямо молчали, но наемники не хотели умирать. Первым заговорил высокий светловолосый актер. «Милорд, мы были обнаружены возле Харравея. За освобождение сэра Джейми Ланнистера нам предложили щедрое вознаграждение. Рарин – опытный боец, он должен был обезвредить главных охранников, а Манфрид – вскрыть замки. Вас четверо. Каковы были роли остальных?» – спросил Джон. Мужчина слегка поморщился. «Добер – отравитель. У него был порошок, чтобы положить его в еду, которую слуги приносили в большой зал. Это может сделать некоторых охранников больными и вызвать некоторую путаницу. А я актер, Листер, как они меня называют. Я должен был заменить сэра Джейми в тюрьме, и он должен был сбежать в моей одежде, Листер или Лестер, все-таки он не отличался оригинальностью в выборе имен. Кроме роста, этот человек ничем не походил на сэра Джейми. Его волосы были песочного цвета, а не кудрявые пряди чеканного золота. Он не был ни широкоплечим, ни сильным, ему не хватало пронзительных зеленых глаз и жестокой улыбки, которая резала, как нож. «Ты совсем не похож на цареубийцу», — скептически произнес Роб. «Мне просто нужно было сыграть эту роль в течение нескольких часов. Если бы стражники не обнаружили меня в ту ночь, я бы улизнул на следующее утро, возможно, как слуга», — пожал плечами Листер. «Это был смелый план. Сегодня вечером дом Талли был щедр на эль и вино. Охранников сменит попозже, и можно было бы подумать, что Джейми Ланнистер был бы тут. Кто тебя для этого нанял? Этот человек, сир», он указал на темноволосого наемника. «А этот мальчишка, я видел, как он шнырял по таверне, это, должно быть, сквайр Падрик Пейн. Ты когда-нибудь видел карлика, или других Ланнистеров?» Продолжил допрос Джон. «Нет, сир, такие знатные люди никогда не станут общаться с нами. Нам просто дали работу и сказали, когда ее нужно сделать. Они даже никогда не встречались со мной, Сноу. Вы не можете доказать, что я в этом замешан», — нервно ухмыльнулся Тирион. «Сомневаюсь, что твой присяжный меч сможет заплатить золотом и серебром из своего кошелька, чтобы освободить твоего брата. Брон, верно? Скажи мне, кто дал тебе монету, чтобы купить этих людей», — сказал Джон. Худощавый черноволосый мужчина держал рот на замке. Он не был наглым, но не ответил на вопрос. «Это тот самый человек, который убил сэра Вардиса в испытательном бою в Орлином гнезде. Он опытный боец», — вспомнила Кейтлин Старк. «Мы не планируем устраивать дуэль. Если ты не будешь говорить, тебе придется нелегко», — предупредил Роб. Бронн усмехнулся, но промолчал. Харрион Карстарк сделал шаг вперед, готовый ударить мужчину. Джон поднял руку. «Постой. Итак, Тирион Ланнистер купил твою преданность? Что он тебе пообещал? Больше золота, чем кто-либо другой? Маленькую крепость в западных землях? Он просто честный и верный человек. Я уверен, что у Старков тоже есть такие люди», — пошутил Тирион. «Вы, Ланнистеры, думаете, что из-за вашего золота вы можете безнаказанно убивать и грабить? Сколько тебе обещали?» «Тирион говорит, что заплатит мне вдвое больше, чем любой другой. Неважно, сколько они предлагают», — ответил Брон. Джон пожал плечами. «Ну, было бы глупо соперничать с золотом утеса, но есть и другие вещи, которые ценят мужчины, Джори». «Да, мистер», — с легким скрипом произнесла Мармонт. «Если бы призрак опоздал на несколько минут, ее трахея была бы раздавлена». Джон указал на Бронна. «Отрежь ему член». Темноволосая девушка ухмыльнулась и вынула кинжал. Зловещее острие сверкнуло в свете факела. «Ты не можешь этого сделать. Это нечестно», — воскликнул потрясенный Тирион. Северяне и пленники ахнули. Мармонты, две другие девушки, присоединились к сестре, а Карстарки, Харрион и Эддард, держали руки Бронна за спиной. «Старк, как ты можешь позволить этому случиться?» — обратился Тирион к рабу. «Успокойся, Ланнистер. Мой брат отвечает за заключенных», — холодно сказал Старк. Лира стянула с Бронна бриджи, и Джори поднесла сталь, чтобы начать резать. Затем поменяла положение клинка в руке. Как раз в тот момент, когда Джори сменила свою хватку, мужчина сломался. «Стой, стой! Это был Тирион. Он дал мне золото. Я нашел людей в лагере Ланнистеров. Душитель, отравитель, ряженый и вор. Тирион сказал мне, что побег произойдет сегодня ночью», — затараторил Бронн. «Кажется, твой меч очень испугался», — сказал Джон. Джори отложила оружие, а Лира с отвращением швырнула грязное одеяло на наемника. «Приведите сюда сквайра». Маленький Джон схватил наемника за шею. Падрик Пейн был тощим мальчиком с короткими черными волосами. Джон прикинул, что ему примерно 13 лет, но пухлое лицо делало его еще моложе. Это и его слезы страха. «Пожалуйста, сир, расскажи мне, что ты знаешь», — попросил Джон. «Я не знал о заговоре, но доставил несколько мешочков с монетами от лорда Тириона, и я разносил сообщения туда и обратно. Последний был перед праздником. Я его не читал, сир», — сказал Подрик. «Этим людям?» — спросил Сноу, указывая на четверых. Сквайр кивнул. «Полагаю, мой брат доказал твою причастность, бес. Добавим эту ложь к твоим преступлениям», — произнес Роб. «Я не лгал. Я просто подумал, что моя причастность не может быть доказана. Есть тонкая разница. Тирион, успокойся. Не делай свое положение еще хуже», — сказал Джимми. Лев Ланнистер старался выглядеть спокойным, но Джон заметил, что он явно беспокоится за брата. «Мистер Сноу, что нам делать с остальными?» — спросил Харрион Карстерк. «Мы слышали, что они говорят, и эти четверо убили одного стражника и тяжело ранили другого. Мы не нуждаемся в них, как в пленниках. Просто отрежьте им головы и насадите на пики снаружи замка», — ответил Джон. «Пожалуйста, милорд, пощадите нас, Рорин, убийца. Мы просто лжецы и воры. Пожалуйста, позвольте нам принять черное или служить вам». Джон уставился на хнычущего мужчину. «Что ты можешь дать мне живым, чего я не могу взять у тебя мертвым? У меня есть секрет, милорд. Я хочу поделиться им с вами», — сказал Сноу и кивнул, приглашая ряженого продолжать. «Нас нашел не Бронн, а одна из последователей лагеря, Шея. Она любовница карлика. У Тириона Ланнистера есть шлюха, и почему меня это должно волновать?» — спросил Сноу. «Потому что я видел, как она ходила в другую палатку, милорд. Она отчитывалась перед отцом Тириона, старым львом. Я видел ее с ним. Значит, Тейвин Ланнистер шпионит за своим сыном через шлюху?» — спросил Сноу. «Знал ли он об этом заговоре?» «Не знаю, милорд», — ответил Листер. «Но Шея знала всех нас, в прошлом. И я знаю, что она виделась с лордом Тейвином, чтобы рассказать ему что-то важное». Джон посмотрел на покрасневшее лицо карлика и на мгновение задумался. «Ты считал, что придумал хитрый план, чтобы обмануть Старков. Но я не думаю, что актеры и убийцы достойны того, чтобы о них пел Барт. Однако твой отец знал о твоем замысле. Если бы тебе удалось его осуществить, Тейвин вернул бы сэра Джейми без какой-либо платы. Но если ты потерпишь неудачу, ему не будет до этого дела, ведь это была твоя собственная ошибка. Вилар знал о твоем плане. В конце концов, вы заменили четырех охранников Ланнистеров преступниками. Я уверен, что он рассказал об этом и Тейвину. Ты не можешь этого доказать, Сноу. Я не знаю, что знал мой отец, а что нет, и ты тоже не знаешь», — повторил Тирион. «Я могу узнать, что известно Вилару», — сказал он. «Он служил вашей семье в Королевской гавани, и он не будет рассказывать истории о сире Джейми и вашей сестре. Твой отец был бы счастлив позволить тебе взять на себя весь риск и забрать всю награду. Его слуги пачкают руки, как гора, но он утверждает, что ничего не знает. Это умно с его стороны», — добавил он. «Джон, что делать с пленниками? Они убили наших людей. Приговором за это должна быть смерть», — спросил Роб. «Казнить убийцу и двух других. Ряженый выдал нам секрет, чтобы спасти свою жизнь. А что касается Тириона и его людей, сколько у нас вороньих клеток?» — поинтересовался Джон. «Это были железные клетки, подвешенные на эшафоте, где разбойников выставляли на показ, пока они не умирали от холода или голода. Часто они сходили с ума перед смертью. У Риверона их три, Сноу», — сказал Черная Рыба. «Посадите этих четверых в клетки. Бронн и Сквайр могут сидеть в одной клетке на двоих. Пусть зрители турнира увидят их в клетках и узнают, что будет, если нарушить законы гостеприимства. Я уже видел виселицы. От них исходит ужасный запах, который привлекает мух. Они могут жить там неделями», — сказал сир Бриндин, сморщив нос. «Только не оставляйте их без воды. Цитадель утверждает, что человек не может прожить без воды больше 4 дней. Посмотрим, верно ли это и для карликов. Ты ведешь себя глупо, Сноу. Я все еще Ланнистер. Я стою больше живым, чем мертвым. И мой отец может презирать меня. Он может шпионить за мной. Но он также отомстит за меня», — сказал Тирион, когда стражники заставили его подняться. «Ты приказал убить наших людей. Тебе пришлось убить стражников, чтобы попытаться освободить сира Джимми. Таков путь войны, мальчик. Простой люд умирает, в то время как высокородные пытаются получить за себя выкуп. Эйгон построил это колесо 300 лет назад. Это никогда не изменится», — спокойно сказал карлик, уходя. Джон не обращал внимания на слуг, которые расставляли тарелки с пирожными и сладостями по всему большому и многолюдному солярию. Служанки были слишком напуганы, чтобы смотреть прямо на него, но украдкой поглядывали в его сторону. В отличие от собравшихся здесь лордов, простые люди не обратили внимания на рассказ Робба о предательстве Ланнистеров, который он рассказал в башне. «Должно быть, они уже знают», — подумал Джон, удивляясь тому, как быстро распространяются сплетни в Риверане. Он взял несколько пирожков, фаршированных рубленными орехами, фруктами и сыром, и слоеную корочку, которая была еще теплая из духовки. Повара Талли, возможно, и перебарщивали с форелью, но их фруктовые пироги, сдобренные медом и специями, были просто восхитительны. В волнении Джон пропустил банкет и стащил несколько пирожков, пока Роб рассказывал свою историю. И именно поэтому мы заключили в тюрьму Тириона Ланнистера за нарушение права гостя. Мы захватили его шайку воров, и трое из его людей признались в заговоре, закончил Роб перед восторженной аудиторией северян, речных лордов и леди. Это невероятная история. Я уверен, мы еще не раз услышим о ней, но... Галбард Гловер помедлил. Как вы узнали об этом? Мы находились в большом зале, когда это произошло. Взгляды в комнате устремились к Джону. Ему повезло, что он доедал последний черничный пирог и не смог ничего ответить. Роб ответил за брата. Сегодня утром мой брат предупредил меня о возможном заговоре. Джон заподозрил беса в предательстве и даже раскрыл одного из его шпионов. Мы сразу же предупредили стражу Риверана и Винтерфилла о возможной опасности. Хотя мы не были уверены, что атака произойдет именно сегодня ночью, мы все же решили принять меры предосторожности. Он похлопал себя по груди, и лорды, потрясенные этой новостью, услышали звон его кулака по кольчуге. Сноу криво усмехнулся. Интересно, как исказят эту историю кукольники. Бледный, невзрачный человек стоял, его глаза были странными и бесцветными, как две белые луны. На нем был пятнистый, розовый, шерстяной плащ, расшитый капельками крови. «Лорд Старк, что будет с Тирионом Ланнистером? Уж не собираетесь ли вы повесить его на виселице?» — шепотом спросил Руси Болтон. «Карлик виновен. Его меч нанял людей. Его оруженосец заплатил им», — настаивал Роб. «На севере законы гостеприимства священны, но вы уже казнили троих. Этот душитель нарушил гостевое право, убив гвардейца, но лорд Тирион ни на кого не напал. В суждении о нем должны преобладать более спокойные головы», — заметил Руси. «Человек, замышляющий убийство, также виновен, как и тот, кто размахивает мечом. Для многих людей это может быть правдой. Однако Тирион, Ланнистер, мы все знаем, кто представляет настоящую угрозу. Джоффри Баратион может сидеть на железном троне, но правит королевством Тейвин Ланнистер. Он – король без короны, и он не забудет убийство своего сына, несмотря на то, что он карлик», – сказал Болтон. «Ты хочешь сказать, что мы должны простить беса, даже если он виновен?» – крикнул Большой Джон. Лорд Дредфорд оставался спокоен. «Если Тирион Ланнистер умрет в клетке, между севером и западом не будет мира, пока существуют ваши дома. Кто станет говорить со старым львом? Как вы будете обсуждать освобождение лорда Старка?» Слова лорда Болтона не лишены смысла. «Мы хотим договориться о перемирии, а не продолжать эту войну. Если мы должны обменять четырех Ланнистеров на двух Старков, то должны благодарить семерых за эту сделку», — сказала леди Кейтлин. «Я был бы рад поговорить с лордом Тейвином. Я всегда стремился к миру», — сказал Руси. «А как же совершенное преступление? Неужели я ничего не предприму, когда моих знаменосцев убивают обманом?» — воскликнул Роб. Взгляд лорда Болтона был, как всегда, холоден и пуст. Невозможно было сказать, обрадовался ли повелитель пиявок или пришел в ярость. «Вы казнили трех человек и заключили в тюрьму еще четверых. И если этот наемник или оруженосец умрет, никому не будет до этого дела». Невысокая седовласая женщина шагнула вперед и подняла руку. У леди Мормонт не было своей утренней звезды, но толпа молчала. «Милорды, недавно на мою дочь Джориль было совершено нападение, ее чуть не задушили. Белый волк пришел на помощь и спас ее. Если бы она погибла, ничто не смогло бы остановить мою месть. Но сейчас она жива, а преступник мертв. Я не знаю и не хочу знать о планах дома львов. Каким бы ни было решение лорда Робба, дом Мормонтов поддержит любое решение, которое примет дом Старков. Мы были верны дому Старков на протяжении тысячи лет, и сегодня это не изменится. Благодарю вас за верность, леди Мормонт, но боги проклинают тех, кто приносит смерть своим гостям или хозяевам. Карлик уже проклят. Мы отправились на юг, чтобы спасти лорда Старка. Если нам нужно продать такое чудовище обратно львам, то мы должны это сделать», — сказал Рикард Карстарк. «Я решу судьбу Тириона Ланнистера и выберу того, кто передаст наше предложение Тайвину Ланнистеру». «Я услышал ваши опасения, милорды», — объявил Робб. Он встал, чтобы положить конец любым спорам. Леди Старк и Эдмурт Алли подошли побеседовать с Роббом, и Джон понял, что его брат будет занят до позднего вечера. Пирожки были съедены, но Джон попросил служанку принести ему в покое небольшой ужин, миску холодного рыбного рагу и печенье. Служанка кивнула и поспешила на кухню. Прежде чем отдохнуть, Джон решил проверить три места: подземелье, где все еще содержалось 1000 заключенных, башню и внешнюю территорию, где Тирион, Бронн, Подрик и Вилар дрожали в своих клетках. Стражники были начеку, это были мормонты и другие люди из Винтерфилла и Риверена. Дом Медведец был в ярости. Их гнев по поводу нападения сменился мрачной решимостью не допустить побега ни одного пленника. Джону снилось, будто он призрак, бегущий по лесу, который находится в тени огромного замка с 5 высокими башнями, соединенными каменными мостами. На выжженной земле и обугленных камнях все еще были видны следы страшного огня, который когда-то здесь бушевал. Это был огонь Балериона, великого дракона, который поджарил заживо Харрена и его сыновей. Белому волку не нравились эти руины, и он отправился к большому озеру. Вода в нем в лунном свете была цвета серой стали. Джон знал, что призрак находится где-то возле замка, но во сне лютоволк бегал по холмам, извивающимся ручьям, выжженным полям и пустым крепостям. Он искал и нюхал воздух в поисках своей потерянной сестры. Он знал, что она была здесь, у Божьего ока. Джон видел Немирию только во сне, который показывал ему призрак. У нее были темно-золотистые глаза и серая шерсть. Но когда она появлялась в лунном свете возле озера, ее подбрюшье сияло, словно снег. Немирия не была такой бесшумной, как призрак, и не такой быстрой, как серый ветер. Однако она была дикой и свирепой, не уступая в храбрости своим собратьям, а может быть, и превосходя их, подумал Джон. Она была одиноким волком, оторванным от стаи. Он обязательно найдет ее и приведет домой, где бы она ни была. Опять волчьи сны. Голос принадлежал человеку, который был одет во все черное, красное и дымчатое. Его стальные наручи и рукавицы были темнее, чем плащ, и соответствовали темно-красному цвету стального конического шлема. На груди у этого человека красовался огромный парящий белый дракон. Джону показалось странным, что королевская семья никогда не выражала протеста против герба кровавого ворона. С другой стороны, у белого дракона была только одна голова, а не три. «Я искал», — начал Сноу, — «свою младшую сестру». «Не переживай», — Бриндин Риверс усмехнулся, — «ее трудно убить. Ты увидишь ее снова, но сейчас не время для волчиц. Иди и познакомься с драконом». Джон погладил лютоволка по голове. Призрак хотел продолжить поиски, но даже если Арья и Немирия были у Божьего ока, силы Ланнистеров отделили сестру от ее братьев. Воссоединение не будет безопасным, пока они не победят Тайвина и не изгонят его из Харровея. Они продвигались сквозь тени, пока не достигли массивной квадратной крепости с сухим рвом, в котором были установлены железные пики, и подъемным мостом через него. Крепость Мигора славилась своими стенами 12-футовой толщины и королевской гвардией, охранявшей мост. Однако крепость не раз подвергалась захватам, последний из которых был совершен Григором Клиганом и Амарилархом, когда они убили принцессу Элию, Эйгона и Рейнис. В тот день королевским гвардейцем был Джейми Ланнистер, но он не смог защитить королевских детей. По мнению Джона, это было гораздо большим преступлением, чем убийство безумного короля. Они вошли в небольшую комнату, которая отличалась от других тем, что на ее стенах не было ни гобеленов, ни картин. Вместо этого на стене висело несколько больших щитов с изображением трехглавого красного дракона. Высокий парень с широкими плечами и длинными серебристыми волосами стоял в комнате в профиль. Он колол и рубил мечом, целясь в уязвимые точки тренировочного манекена, облаченного в броню. Не прошло и минуты, как его длинный меч пронзил и рассек глазные и ротовые щели забрала, сустав шеи, обе подмышки и запястья манекена. Джон видел дуэли на тренировочных площадках и цареубийцу в шепчущем лесу, но ни одна из этих схваток не могла сравниться с тем, что он увидел сейчас. Этот боец двигался невероятно быстро, а его клинок казался молниеносным продолжением его длинных и мускулистых рук. Парень настороженно повернулся к Джону, но сразу же направил свой клинок вниз. В библиотеке цитадели Джон увидел изображение Эйгона, и на картине Эйгон был изображен с золотым и рубиновым венцами на серебристо-золотых волосах. Он был закован в черную чешуйчатую кольчугу и держал в руках черное пламя. Этот юноша выглядел благородно, как и завоеватель. Его темно-фиолетовые глаза и длинные серебристо-золотые волосы выдавали в нем носителя валерийской крови. Он был чисто выбритый молод, конечно, моложе самого Джона. Но Сноу не сомневался, что с клинком этот юноша гораздо более смертоносен, чем многие взрослые мужчины. Он был настоящим воином и принцем Таргариенов. «Ты не похож на дарнейского шпиона, а я и не шпион. Джон Сноу, ваша светлость», — сказал он с легким поклоном. Парень фыркнул и внимательно посмотрел на Джона. «Я не знал, что у моего отца есть бастарды с севера. Я думал, что он слишком ленив, чтобы идти дальше речных земель. Я не незаконнорожденный сын вашего отца, но я бастард. Тогда почему ты здесь, в твердыне Мигра? Ты пришел, чтобы принять участие в турнире?» «Турнир?» – переспросил Джон. «Для шпиона ты плохо информирован. Сегодня состоится турнир для оруженосцев. Это в честь рождения моей младшей сводной сестры, Ширы. Ее мать умерла при родах, но мой отец никогда не был известен чувствительностью. Шира — морская звезда, любовница кровавого ворона и в свое время известная как самая красивая женщина в семи королевствах и одна из самых опасных. У нее было много единокровных братьев, включая Бриндина Риверса, но один стоял выше остальных. Значит, это он», — сообразил Джон. «Демон. Демон Уатерс». Он вложил меч в ножны. Демон был бастардом, и ему предстояло оставаться им еще 2 года. Однако в день своих именин, когда ему исполнилось 12 лет, он выиграл турнир в Королевской гавани, победив юношей, которые были на 4 или 5 лет его старше. За эту победу король посвятил его в рыцари и подарил меч «Черное пламя». История запомнила его как мятежника и узурпатора. Но Джон понимал, почему люди шли за ним в бой. Даже в свои 12 лет он был подобен дракону. Кровавого ворона нигде не было. Джон остался наедине с демоном, но тогда он еще не был Блэкфейром. Мистер Индил называл его чудом и ужасом своего времени, но писцы цитадели часто склонны к преувеличениям. Демон хорошо владел мечом и был довольно красив, но он не был каким-то нечеловеческим монстром, рожденным для предательства. Он был просто мальчиком. «А как обращаются с бастардами на севере?» — с любопытством спросил демон. «Наверное, так же, как и здесь. Как пятно на их чести», — ответил Джон. «Сегодня у вас именины, не так ли? И вы здесь один, без своей семьи. Откуда ты это знаешь? В день моих 12-х именин меня не только не презирали, но и просто забыли. А потом отец отослал меня», — сказал Джон, пожав плечами. Фиолетовые глаза демона встретились с серыми. Он схватил затупленный меч и спросил: «Хочешь провести поединок?» Сноу не был лучшим фехтовальщиком, но это был черный дракон, и он не мог устоять перед искушением. «Для меня это большая честь». Демон атаковал с ленивой беззаботностью, проверяя защиту Джона. Его удары были быстрыми и легкими, не оставляя никаких лазеек для контратаки. Джон сделал ложный выпад, но быстро отступил, чтобы защититься. Не успел он опомниться, как демон обрушил на него яростный шквал ударов, заставивший северянина отступить. Демон, почувствовав слабость Джона, начал наносить удар за ударом. Джон почти упал на колени. Демон был молод, но силен и высок, и его мастерство было огромным. Джон развернулся, надеясь создать пространство для контратаки. Дракон преследовал его, а затем Сноу, используя только свой клинок для защиты, ударил демона по ногам. Но его правая нога взметнулась вверх и встретила только воздух, когда Уатер спрыгнул без усилий и идеально приземлился. Не было никакой надежды на победу в поединке с демоном. Джон побежал в сторону, и будущий Блэкфейр, слегка озадаченный, осторожно последовал за ним. Левой рукой Джон подхватил стул, используя его как грубый щит, и предпочитая неловко орудовать длинным мечом одной рукой. Демон нанес еще один удар, срезав 2 ножки стула, и снова поднял свой длинный меч, чтобы атаковать. В этот момент Джон швырнул стул в Риверса, затем взял длинный меч обеими руками и сделал выпад вперед, надеясь нанести удар в грудь или плечо. С почти нечеловеческой скоростью черный дракон поймал стул правой рукой, крутанулся в сторону и обрушил его вниз на меч Джона, и тем же движением вонзил меч левой рукой в тело. «Я сдаюсь», — произнес Сноу, держа лезвие у своего правого плеча и шеи. Он с сожалением посмотрел на вмятину, оставшуюся на земле от его клинка. Демон опустил меч, тяжело дыша. «Неужели все северяне сражаются так же, как ты?» «Используя обман, не знаю. Я бастард, поэтому хорошо разбираюсь в подобных трюках». Димон рассмеялся. Это был веселый смех, как у Робба после того, как он подшутил над Сансой и Арией. «Не думаю, что мне придется столкнуться со стульями на сегодняшнем турнире. Ты хорошо дерешься, но тебе нужно больше тренироваться». Он протянул Джону кубок с водой. «У меня не было ни единого шанса. Даже со стулом», — сказал Сноу, отпивая воду. «Я провел всю свою жизнь в Красном замке. Мне никогда не позволяли покидать его, хотя отец и не хотел признавать меня. С тех пор, как я научился владеть мечом, я усердно тренировался. Каждый день по несколько часов я занимался с лучшими бойцами Семи Королевств. А что вы собираетесь делать после этого турнира? Я собираюсь покинуть этот город. Возможно, я стану наемником в Иссосе и возглавлю отряд вместе со своими братьями, Бриндином и Игором. Мы, великие бастарды», — пошутил Дима с горько-сладкой улыбкой. «Эн, а как же ваша семья? Разве у них нет на вас планов? Мой отец — человек, который живет в плену своих страстей и желаний. Я не помню свою мать, она умерла, когда я был совсем маленьким. А мой брат Дирон говорит, что будет заботиться обо мне и обеспечивать меня, но мне не нужно его пособие». Димон стукнул кулаком по большому стальному щиту Мигора Жестокого. «Он хочет быть моим сюзереном, но я, потомок драконов, и не нуждаюсь в его милости. Принц Дирон плохо с вами обращается?» Глаза Димона сузились от гнева. «Он воплощение доброты и благородства. Однако его придворные шепчутся за моей спиной, оскорбляют меня, называя бастардом, а мою мать – шлюхой. Она достойна быть королевой. Я ненавижу этих надменных дарнийцев». Дейна Таргариен была королевой, но Бейлор Благословенный заточил ее в девичьем склепе. Народ и Вера любили короля, но Бейлор был ужасным правителем, который мог легко разрушить Семь Королевств. Септоны говорили, что Дейна была распутной и своенравной, но разве можно было ожидать иного от женщины, которая 10 лет провела в заточении? У Эйгона Три было 3 дочери, и всех их пришлось бросить, чтобы защитить одурманенного фанатика. Вере повезло, что Димон Блэкфайр не был всадником на драконе. Он сжег бы дотла великую септу с ее мраморными стенами и хрустальными башнями. «Прошу прощения, я не хотел жаловаться. Я мало что могу изменить в прошлом. Я просто сражаюсь на этой войне», — сказал Димон, снова взявшись за меч. «Я знаю, каково это, быть бастардом. Видеть, как твой брат носит красивые одежды, в то время как на тебе только кольчуга и вареная кожа. Слышать, как его хвалит, и при этом понимать, что тебя игнорируют. В день своих именин я ел за низким столом. Я никогда не знал свою мать, но слышал, как жена моего отца спрашивала, не была ли она женщиной легкого поведения». Димон кивнул. «Мне нужно подготовиться к турниру. Мои братья хотят стать моими оруженосцами». «Оруженосец оруженосца», — он рассмеялся. «Прощай, Джон Сноу. Возможно, когда-нибудь мы снова встретимся на тренировочном поле». Когда черный дракон ушел, появился Бриндин Риверс. Он проводил взглядом своего сводного брата и, как показалось Джону, в одном его красном глазу промелькнуло сожаление. Однако лицо кровавого ворона всегда было сложно разгадать, и сейчас оно оставалось в тени. «Зачем вы привели меня сюда?» – спросил Джон. «Какова была цель встречи с Димоном Блэкфайром?» «Тогда он еще был Уатерсом», — ответил Риверс. «Он был лучшим человеком до того, как получил меч, лучшим братом, какого только можно себе представить». «Хватит намеков и недомолвок», — сказал Джон. «В чем был смысл, кровавый ворон? Почему я здесь?» Десница двух королей Таргариенов проигнорировал эту вспышку. Старик, полный злобы, дал ему меч, и жизнь его изменилась. Без черного пламени семена восстания не смогли бы прорасти. Димон мог бы прожить долгую жизнь и взойти на трон по праву рождения. Половина Таргариенов погибла во время Великого Весеннего Мора. «Меч стал не благословением, а проклятием», — произнес кровавый ворон. «Но какое это имеет отношение ко мне? У меня нет валерийского меча, чтобы его отдать, и нет сводных братьев, с которыми я мог бы сражаться». Бриндин Риверс улыбнулся, словно скрывая какую-то тайну. «Ты должен принимать решения. Даже самые незначительные из них могут повлиять на будущее. И путь королей отличается от пути обычных людей. Они не следуют законам семерых, старых богов или даже правилам гостеприимства. Вы говорите о Тирионе Ланнистере, но я не могу закрыть глаза на его преступления», — ответил Джон. «Что для вас важнее, справедливость или милосердие?» честь или победа?» – спросил Бриндин. «Зачем мне выбирать? Разве человек не может быть и сильным, и добрым одновременно? Вероятно, ты прочитал слишком много историй о благородном короле Джейхирисе. Всем нам приходится делать выбор, и он не всегда так прост, как нам пытаются представить мистера и септоны. В Вестеросе много королей, и от их решений будет зависеть судьба твоей семьи. Я бы пожертвовал всем, честью, милосердием и справедливостью, чтобы спасти их», — твердо сказал Джон. «Возможно, так и придется поступить, но помни, иногда цена оказывается выше, чем приз, а победа приносит лишь сожаление», — ответил кровавый ворон. И тут Джон проснулся. Пока он шел к солярию, охранники докладывали о ситуации. Ночью беспорядков не было, но за Тирионом и его охраной наблюдало множество любопытных глаз. Сир Давин и другие гвардейцы Ланнистеров продолжали ворчать, однако, выслушав показания Подрика и Бронна, согласились с заключением. Конечно, присутствие дюжин охранников сыграло свою роль. В подземельях западники требовали, чтобы их освободили, и предлагали более щедрые выкупы. Если бы беса можно было заточить в воронью клетку, война могла бы длиться бесконечно. Джон вошел в комнату и увидел, что его брат сидит за столом и читает свиток. Рядом с ним стояла тарелка с только что жареной рыбой и кружка темного эля. Джон был рад видеть, что на столе есть вилка, и робко не испачкал свиток жирными отпечатками пальцев. Свиток был старым, датированным временами правления Ириса, и Джон устал и любопытно, что же так заинтересовало его брата. «Доброе утро, Джон. Мне очень жаль, что вчера вечером мы не смогли поговорить. У моей матери было что сказать. Она беспокоится о нашем отце и Сансе. Она считает, что нам нужно прийти к соглашению, и не хочет, чтобы мы удерживали беса. Неужели она думает, что мы должны были позволить ему уйти?» «После того, как Джори Мормонт чуть не погибла?» — резко спросил Сноу. «Я не знаю, что она думает. Она очень переживает. Но что ты думаешь, есть ли шанс спасти нашего отца, не имея дела с Тейвином Ланнистером?» Джон покачал головой. «Нет, Королевская гавань находится более чем в 400 милях отсюда, и на каждом шагу вражеские войска. В столице тысячи красных плащей, верных Серсии и Джоффри, а отца держат в черных камерах. Леди Старк считает, что если Тирион будет заключен в тюрьму или убит, то только наши самые могущественные лорды должны быть отправлены на переговоры с Тейвином, иначе он откажется встречаться с нашими людьми. Лорд Болтон очень желает этой чести, и моя мать считает неразумным отказать ему. Что ты думаешь о лорде Болтоне?» Роб вздрогнул. «Этот человек пугает меня. Он такой холодный, и я помню рассказы старой Нэн о Болтонах, которые вешали шкуры своих врагов в Дредфорте. Тогда почему мы должны доверить ему такую миссию?» «Болтоны много раз восставали против дома Старк. У тебя есть какие-нибудь предложения?» «Мама боится, что с отцом и Сансой плохо обращаются». Роб поморщился. Джон понимал его страхи. Пленники, прибывшие из утеса Костерли, подтвердили, что новый король легко выходил из себя и мог в мгновение ока перейти от галантности к жестокости. «Пока нет, но прошлой ночью мне кое-что приснилось». Старк поднял глаза. «Что, Джон?» Призрак следил за Немирией возле Божьего ока. Он уловил ее запах. «Я думаю, что она там, рядом с Харринхоллом. Арья или ее волчица?» — спросил Роб. «И то, и другое. Они живы. Я в этом уверен», — сказал Джон. «Нет смысла рассказывать Робу о кровавом вороне или о встрече с демоном Блэкфейром». Роб нахмурился. «Забрать Арью из Харринхолла будет сложно. Замок охраняют остатки армии Ланнистеров. Кровавые скоморохи и люди горы. Я разговаривал с леди Уинт. Хотя замок, возможно, и разрушен, оборона все еще сильна. Если мы попытаемся взять Харринхолл штурмом, то будем разменивать пятерых наших на одного из них». Ему не нужно было говорить, как на севере не хватает воинов. Даже с помощью речников сил Робба все равно уступали по численности армии Ланнистеров. Они сидели молча. Джон видел темные круги под глазами брата и поджатые губы. Свеча на столе догорела до огарка. Его брат, должно быть, читал допоздна. «Роб, а чем этот свиток?» «Это история о лорде Хейфорде, который отправился на запад, чтобы сразиться с Дагоном Грейджем. В ней рассказывается о том, как он спас Лилию Лигден с Железных островов и купил ей дом, где они поженились. Я и понятия не имел, что ты увлекаешься такими историями о приключениях и рыцарстве». «Нет», — сказал Роб, разворачивая свиток. Это была карта западных земель, на которой Роб отметил место пером. Это место находилось к востоку от утеса Костерли, но к югу от зуба. Лорд Хиефард много рассказывал о своих путешествиях по Золотой дороге. Есть место к востоку от глубокой норы, где дорога поднимается на 20 миль. Это место идеально подходит для засады. Я мог бы построить там прочную оборонительную позицию и внезапно напасть на армию Ланнистеров. Как ты заманишь их армию так далеко на запад? Тейвин оставит Риверон у себя в тылу, если пойдет туда, напав на западные земли. Если мы сожжем поля, ему придется преследовать нас, объяснил Роб. Но зачем? Сила западных земель сосредоточена на побережье. Крестьяне пострадают, но не дворяне. Замки лордов запада расположены у моря, чтобы защитить их от набегов железнорожденных. Вам придется отправить войска далеко на запад, к Утесу и Эшмарку. Это мощные замки, они могут продержаться несколько месяцев. Тион уверен, что мы готовы к атаке на утес Костерли, и Тейвин должен ответить на это. Он считает, что если мы пригрозим расправой над Джейми и Тирионом, то Костелян Утеса может пойти на уступки, чтобы спасти их жизни. Джон покачал головой. Это тактика железнорожденных. Если Бейлон Гри и Джой появится за пределами Винтерфилла, удерживая в плену Брана и Рикона, как наш отец-лорд поступит с этой угрозой? Откажется ли он от своего дома? Он будет молить богов за их души и поклянется убить любого Грейджея, которого встретит, ответил Роб. Почему Тейвин Ланнистер должен вести себя иначе? Утес может открыть врата, но тащить цареубийцу и бесов в Костерли – это неразумно. А что будет с нашими сестрой и отцом? Угрозы имеют значение только тогда, когда они могут быть осуществлены. Если мы убьем наших самых ценных пленников, как ты думаешь, Тейвин Ланнистер и Железный Трон не отомстят? Ты прав. Но если мы не обменяем пленных, нам придется сражаться. Я не хочу сражаться с Тейвином Ланнистером на его условиях, в тени Харренхолла, с его наемниками и катапультами. Я хочу, чтобы он сам пришел к нам, туда, где мы будем готовы. Согласен. Но на данный момент лучшим решением была бы торговля пленными. Если это не удастся, мы должны будем подготовиться к тому, чтобы выманить Тейвина. Но что нам делать с Тирионом? Мы не сможем обменять его, если он будет убит. Однако нельзя забывать, что он нарушил правила гостеприимства, спросил Роб, нахмурившись. Ни одно решение не будет идеальным, ответил Джон. Дай мне подумать об этом день. Роб кивнул. Спасибо, брат. Я обязательно должен присутствовать на турнире и поздравить победителей. Какой бы совет ты ни дал, я обязательно его учту. Кто знает, может быть, одна из сестер Мормонт победит на турнире и объявит тебя королем любви и красоты, с улыбкой сказал Сноу. Он рассмеялся, заметив, как ужаснулся Роб. Большая черная птица уселась на насест над смотровой площадкой. Ее оперение слилось с серебристой форелью на красно-синем балдахине. Ворон посмотрел вниз, когда соперники заняли свои места для первого боя второго дня. Тысячи людей наблюдали за тем, как Джейсон Маллистер, облаченный в пурпур и серебро, вышел на арену с мечом и щитом. Напротив него стоял Харрас Харлоу в черной кольчуге и с мечом Сумрак в руках. 10 лет назад крылатые орлы Сигарда отбили атаку кракенов в жестокой и кровавой битве. Ни одна из сторон не забыла об этом сражении. Джон не обращал внимания на шум битвы и смотрел на толпу. Джон восхищался остротой зрения и слуха ворона. Птица видела бороздки на венке, который носил король Гарднер, на монете, поставленной горланом Тиреллом против лорда Гудбрука. Ворон слышал не только крики северян, делавших ставки, но и шепот горячих и похотливых пастухов, обсуждающих дочерей лордов. Джон видел карманников, снующих в толпе, и людей в темных плащах, прячущихся в тени. «Интересно», — подумал Джон, — «сколько еще шпионов скрывается в толпе?» Он заметил Тириона Ланнистера, горлана Тирелла и Харлоу, но знал, что в королевской гавани есть и другие, которым платят львы или пауки. Были ли они спрятаны среди кукольников, торговцев или простых людей, или они на виду, рыцари и воины, тайно преданные другим королевствам? Здесь было слишком много всего, звуков, образов, врагов. Чувства ворона были не такими естественными, как волчьи сны. Когда Джон был в теле призрака и использовал чувства ворона, запахи и вкусы становились ярче и насыщеннее, а сам Джон чувствовал себя более живым и свободным. Ворон не отверг его, но это переживание было странным и чужим. Как будто с каждым мгновением Джон терял свою человечность и превращался в пару глаз, смотрящих в толпу. Неужели именно так чувствовал себя Бриндин Риверс? По слухам, он был колдуном, который мог видеть глазами зверей в лесу и птиц в небе. Джон стиснул зубы. Кровавый ворон служил десницей 20 с лишним лет. Использовал ли он воронов в качестве шпионов все это время? Столько глаз и столько шпионов. Неудивительно, что люди с секретами боялись кровавого ворона. Джон услышал неуверенный стук в дверь. В замке было мало людей, и, в отличие от Робба, у него не было оруженосцев. Поблизости были солдаты, но им было приказано следить за пленниками и чужаками в замке. Даже стражи Риверона и Винтерфилла отвлеклись на второй день турнира. «Входите». Айша вошла в комнату, сгорбившись, как старушка. Серая шаль скрывала не только ее темные блестящие волосы, но и большую часть лица, и она снова была одета в тускло-коричневом и выцветшим желтом. Она выпрямилась и развернула шаль, открыв встревоженное лицо. «Милорд, я хочу кое о чем попросить вас». Джон снова попытался определить ее истинный возраст. Когда они встретились, она казалась уже далеко за пределами своего расцвета, ей было легко за 40. На кукольном представлении он предположил, что ей лет 30, и что она была едва взрослой женщиной, когда путешествовала с труппой. Но сейчас Айша выглядела еще моложе, ее бледно-голубые глаза колебались, а голос дрожал. Она боялась. «Милорд, я пришла просить пощады для одного из ваших пленников». Она почтительно склонила голову. «Я знаю, что это не мое дело, но...» Джон остановил ее рукой. «Это Тирион, не так ли? Он был твоим любовником». Айша выглядела испуганной, но затем храбро продолжила. «Да, вы знали, милорд, я думал, это Ланнистер», — покачал головой Джон, но не догадался бы. «Тириону всего 26, ему не могло быть больше 14, когда вы были любовниками. Ему было 13, милорд, мне было 14. Нас обвенчал пьяный Септон на скотном дворе со свиньями в качестве свидетелей», — сказала Айша. «Но Ланнистеры плохо обращались с тобой. Почему ты хочешь спасти его?» Айша уставилась в пол. Ее голос звучал очень тихо. «Они сказали ему, что я была шлюхой. Его отец приказал десяткам своих гвардейцев изнасиловать меня. Они прижимали меня к земле и делали это по очереди. А Тирион был последним и заплатил золотой дракон, когда остальные бросали на пол серебряных оленей.